По просьбе царя он стал дипломатом, но не простым, а чисто династическим. Рощаковский представлял не столько Россию, сколько своего державного приятеля, и только в тех странах, где государи были родственниками русского царя, в Дании, в Греции, в герцогстве Дармштадтском. Каждое лето Рощаковский проводил в Ливадии в гостях у Николая. Я верю словам Рощаковского, что он никогда не был придворным подлипалой и не использовал свои отношения с самодержцем ради карьеры и обогащения. Связи с царем он использовал только тогда, когда началась Первая мировая война. В своей погибшей среди канцелярских бумаг записке Рощаковский утверждал, что самым главным флотом России должен стать совершенно новый флот «Северный», что необходимо использовать незамерзающие полярные порты для снабжения России, необходимо проложить железную дорогу между Мурманском и Петербургом. В 1914 году Рощаковский бросает дипломатическое ведомство и возвращается на военную службу. В нарушение всех правил чинопроизводства он получает звание контр-адмирала и назначение генерал-губернатором Кольского полуострова с почти неограниченными полномочиями. Он был способным колониальным администратором, Рощаковский, совсем таким, как почитаемые им коллеги из английских и нидерландских колоний. Мурманскую дорогу строили военнопленные, тысячи китайцев, привезенных из-за 39 земель. Рощаковский не жалел ни людей, ни денег. А пока дорога строилась, он организовал доставку снарядов из Англии в новый порт Романов, откуда они перевозились до ближайшей станции на оленях. Рощаковский до того был занят новым делом, что почти и не виделся со своим державным дружком, пока его обухом по голове не стукнули революция и отречение царя от престола. Рощаковский знал, что Михаил, которому царь передал свои спутавшиеся бразды, имеет способности к царствованию еще более скромные, чем Николай. Покойный наш государь был человеком изумительного воспитания, очень деликатный, хорошо знавший свое царское ремесло. Он знал, как и с кем разговаривать. Да-да, превосходно это умел. Памяти был необыкновенный, и понимание особенностей и деликатности разговора. С гусаром разговаривал иначе, чем с конногвардейцем, с семеновцем по-другому, чем с преображенцем. Мог говорить с любым профессором и с мужиком умел запросто разговаривать. А что еще требуется, в конце концов, от царя? Ну, от русского царя еще, конечно, требуется способность управлять державой. И государь мог бы это делать, если бы не его проклятая деликатность, неуверенный характер, да это огромная, но огромнейшая жарава бездельников царской фамилии. Мало им всего, что имели, каждый еще лез в советники, руководители, в управляющие. А государь не имел силы характера своего отца. И еще семья, такое тяжкое горе в семье. Это вы про царицу? Ну, сударь мой, что же вы, вслед за этими за репортерышками будете гадости про нее говорить? Что она с Распутиным, что ли, спала? Государыня была глубоко несчастной женщиной. Понимаете, рождаются одни девочки. Престол русский уходит из семьи. Прерывается прямое престолонаследие. Она считает себя виноватой. И истеричка при этом. Бегает по монастырям, бьет поклоны, выпрашивает у Бога наследника. А когда рождается наследник, выясняется, что он вроде и не жилец. Она не только Распутину, черту с рогами могла душу заложить, чтобы спасти сына. Вот так, батенька. А Михаил Александрович был милейший человек, но только в полку. И даже не в гвардейском, а лишь в армейском полку, где-нибудь в Калуге, и не выше подполковника. Для командования полком не годился. Был застенчив, жалостлив, терпеть не мог придворных церемоний. Адвокатишку какого-нибудь паршивого стеснялся, как барышня провинциальная кавалера. А ведь учили на царя. Учили без всякой такой пользы. Бесполезное, батенька, было дело. Рощаковский примчался в Петроград на другой же день после того, как Михаил вслед за братом отрекся от престола. И больше уж никаких иллюзий не строил. Развалилась империя, да-с? Но эти супчики, министры, начальники департаментов, сенаторы, все они гроша ломаного не стоили. Без роду, без племени, живут от казны, ни достоинства, ни чести. Зависят только от службы, от карьеры. И ради нее на все готовы. Говорят и делают только то, что может понравиться государю, государыне, великим князьям.